Страница 317. Первое. Политический процесс, содержание и типология. Интерпретации политического процесса в российской и западной политической науке. В российском обществознании категория «политический процесс» интерпретируется двояко. В первом случае она отождествляется с понятием «политика» и противопоставляется другим сферам общественной жизни – экономической, социальной и так далее. Специфика политической сферы связывается с деятельностью властных структур, осуществляющих не официально провозглашенные, а вполне реальные цели. Отождествление понятий «политический процесс» и «политика» не позволяет выявить содержание первого из них. Стремление преодолеть столь очевидный недостаток породило второй ряд определений категории «политический процесс», с помощью которых ученые надеются выразить динамику политической жизни, изменения в ней. В этом случае категория «политический процесс», как предполагается, отражает именно динамический аспект политики, изменение ее обычного состояния. Однако и такое уточнение мало что проясняет, поскольку политика вне взаимодействия субъектов, вне изменений – это уже не политика, а совокупность политических институтов, технологий, права, культуры и так далее. Иная исследовательская парадигма используется для анализа политического процесса в западной политологии. Политический процесс рассматривается в ней как специфическое взаимодействие субъектов и носителей политической власти на основе выполняемых ими политических ролей и функций. Содержание и характер политических взаимодействий определяется уровнем общей и особенно политической культуры субъектов и носителей власти, а также разделяемой ими политической картиной мира. В такой интерпретации категория «политический процесс» оказывается той универсальной категорией, которая обеспечивает диалог индивидов, групп и их культур, не предопределяя его результатов. Она создает возможность субъектам и носителям власти разговаривать на одном языке, предписывать политическим явлениям одни и те же смыслы, не обязательно договариваясь об этом. Значимость категории «политический процесс» обусловливается ее ориентационными возможностями, способностью трактовать политику определенным образом. В основе этой трактовки лежит тип политической культуры, который предписывает субъектам и носителям власти совершенно конкретные ценности, стандарты и нормы политического поведения.